Глава 137. Половину суток беглецы пребывали в относительном комфорте и наслаждались отдыхом. Принимали душ и пытались чистить зубы щетками, рассчитанными на клыки нараздулов. На вкус Джека еда в местном камбузе оказалась так себе, а Шойбле и такую поглощал за четверых. Пока была еда, его все устраивало. Хирш пребывал в задумчивости, ведь они все еще оставались в подвешенном состоянии, причем буквально. Это доводило до депрессии, и лейтенант был не прочь выпить, но алкоголя на борту не оказалось, а Веллингтон из своих запасов экономил каждую каплю. После непродолжительного сна Джек, Хирш и Шойбле отправились в грузовой трюм осматривать машины. Все равно никому не спалось. Машины были в удовлетворительном состоянии, то есть у всех имелись пробоины от осколков и бронебойных пуль, но повреждения пришлись на не слишком важные зоны, и машины вполне годились для очередного боя. «Нам бы сейчас механиков хороших», – сказал Джек и, опустив кабину, полез проверять оставшийся боезапас. Хотя и так помнил, что к пулемету имелось 150 патронов. А еще остался автомат с 7 зарядами и револьвер с пустым барабаном. В Греях короба автоматических пушек имели в пределах 100 снарядов. Зато гауссы могли еще стрелять и стрелять. Горючего в баках тоже было предостаточно, поскольку весь штурм удалось провести на одних батареях. «А знаете, хорошо бы на этой базе надолго закрепиться, чтоб потом сразу на дембель», – заметил Шойбле, проверяя ногтем прикипевшую к обшивке робота копоть. «Надоело мне носиться. Хочется чего-то надежного». «Семью завести», – уточнил Хирш. Шойбле взглянул на него, ожидая увидеть усмешку. Но Хирш не шутил. «Может, и семью». Корабль тряхнуло на гравитационной яме. Мигнуло освещение. «Как-то нас там еще встретят», – заметил Джек. «Как-нибудь встретят», – сказал Хирш. «Пойдемте спать, комрады. Завтра мы должны быть в полной готовности». По дороге в каюту они встретили полковника, который нес короткий ломик из ремонтного комплекта. «Что, сейф не открывается?» – поинтересовался Шойбле. «Нет, датчик свой-чужой вырубить нужно, а то нас атакуют наши же перехватчики». «А нельзя его просто выключить?» – спросил Джек, останавливаясь. «Нельзя, Стентон. Тогда радар получит информацию, что датчик отключен, и обе стороны будут к нам относиться с подозрением. Поэтому я сорву крепление платы, и пусть думают, что нас подстрелили». «Тогда с нами точно попытаются познакомиться». «Не попытаются. Дохлятина мало кого интересует. От нее нет никакой опасности», – пояснил Веллингтон и ушел. А пилоты, понимающие, переглянулись. В таких делах полковник был специалистом.